Часть четвертая. Последнее искушение. Глава 22. Я окинул взглядом зал, заваленный трупами гноров и морей. Больше никого не увидел. «А где капитан Гранж? Матиас? Георг?» Догадка лежала на поверхности. Паршивая догадка, но я все равно ждал ответа. Парни мрачно переглянулись. «Они ушли», — ответил Хинниган. «Они все ушли, Рэй». Дарт помог мне подняться на ноги и сообщил. «Мы вообще половины из того, что тут произошло, не видели. Я даже не понял, как на третьем ярусе оказался. Очнулся, когда капитан Гранж несла Георга на руках. Он без сознания был. Капитан вошла в правый крайний портал и исчезла. Портал сразу перестал работать». Что ж, я даже не удивился. Ребекка любыми путями пыталась сохранить жизнь Георга. Это была ее основная задача, и ради нее она сражалась бок о бок со мной. Ради спасения задницы Георга она выжгла на мне татуировку призыва, чтобы убрать последнего привратника и освободить путь до порталов. Кстати, татуировка. Я уставился на свое правое запястье. На четких линиях печати черной коркой засохла кровь. Увидев рисунок, Хинниган издал странный звук, будто подавился и кашлянул одновременно. «Ты знаешь, что тут написано?» Я уставился на него и вытянул руку. Хинниган мотнул головой, заметно побледнев. «Там не все понятно и плохо видно, Рэй. И я еще без очков, сам понимаешь. Давай я лучше справки наведу в библиотеках. Во дворце же есть библиотеки, ты не интересовался? А, хотя о чем я? Где ты, где библиотеки?» Мне показалось, что он отлично понял, что там написано, но не захотел мне говорить. Я вздохнул и опустил руку. Татуировка еще болела, но не так сильно, как раньше. «А Матиас где?» «Он тоже ушел. Видимо», — пожал плечом Дарт. «Я его не видел, и остальные матросы исчезли». «Оба?» «Ну да, оба, а что?» «Леонардо ведь погиб». «Правда?» — вытаращился на меня Хинниган. «Но мы ничьи тела не нашли. Так и подумали, что все живы остались, да и портал, который посередине, он тоже не работает. Значит, через него уже прошли Матиас и его помощники». Я нахмурился, покосившись на крайний левый портал, тот, что предназначался мне. «А его проверили?» Дарт скривил недовольную гримасу. «Конечно, проверили. Пока ты без сознания валялся, мы, по-твоему, тут чем занимались? Сидели и в носу ковыряли». В отличие от него, Хинниган прояснил ситуацию куда понятнее и без эмоций. «Мы тебя под руки взяли и потащили в портал, а он не открылся. Он вообще не рабочий, Рэй, и никогда не был рабочим. Но нам пришлось тебя обратно на пол положить». «Все?» Я быстрым шагом прошел через зал и поднялся на площадку к последнему порталу. «Он, как всегда, решил сам перепроверить», — пробубнил Дарт мне в спину. Не без обиды, конечно. «А то вдруг мы совсем идиоты и ничего не понимаем». Я провел ладонью по темной впадине портала. За видимой бездной скрывалась стена. Проход был закрыт. Паршиво. Очень паршиво. Мало того, что всех наследников пытались уничтожить одним махом, так лично для меня еще и портал подделали, чтобы уж наверняка не прошел, даже если выживу. Только все равно это было странно. События явно не стыковались между собой. Меня то пытаются убить, то берегут. Но не может быть, чтобы один и тот же враг был настолько нестабилен в своих намерениях. Возникло ощущение, что здесь схлестнулись интересы двух разных людей, или даже трех. И цели у этих людей разные, как и методы с возможностями. «Ну что, убедился?» — с претензией поинтересовался Дарт. Я спустился с площадки и направился к лестнице, по пути перешагивая мертвые тела. «Да, убедился. Пойдем наверх». «А я что говорил? Надо наверх!» — обрадовался Хинниган. «Наверх так наверх!» — не стал спорить Дарт. «Ты еще мечи прихвати, кстати!» Я остановился и уже хотел спросить, что за мечи, но тут вспомнил, о чем речь. В ушах даже послышался звон падающих на пол черных клинков привратника. Как я мог о них забыть? Совсем потерял связь с реальностью, со всей этой борьбой за власть. Дарт подал мне мечи. «Я бы себе тоже такие хотел. Ты только глянь, какие они крепкие и легкие, но просто идеальные. Никогда такой ковки не видел». Как только рукояти бессмертных мечей легли мне в ладони, тело охватило дрожь. Перед глазами пронеслись тысячи картин, голову заполонили сотни мыслей, будто даже не моих, а чьих-то чужих, принадлежащих тому, кем я когда-то был. Память обрела четкие воспоминания обо всем, что я совершил за сотни лет. Я вспомнил все задания, что получил и выполнил. Все смерти, на которые обрек сотни людей. Всю кровь, что пролил на полях сражений. Всех женщин, которым не повезло мне понравиться. Всю тьму, что таилась в моей душе. Вспомнил все, замерев, как пришибленный. Застыл на месте, сжимая в руках оба меча и пялясь на Дарта. Тот нахмурился и наверняка уже усомнился в моей нормальности. «Рэй, может, ну их эти мечи, а? Бросим их тут, если тебе так от них хреново, слышь, а?» «Вот это точно на оргазм похоже», — прошептал я, еле шевеля губами. «Чего?» — Дарт захлопал глазами. «Не понял, какой оргазм? Тебя от оружия так пробрало, что ли? Тебе срочно девчонка нужна, слышь, Рэй? Я не шучу. Это уже серьезное отклонение, от оружия кончать. Ну, хорошее оно, не спорю, но не настолько же». «Да уж, плохо дело», — закивал Хинниган серьезным видом. «Даже у меня таких проблем нет, а у меня, знаешь, сколько проблем. Завались!» Я посмотрел на парней. «Кажется, я понял, что происходит. Кажется, я все понял. Черт!» «Ага, я тоже понял», — ответил Дарт. «Мы в змеиных пещерах. Портал не работает. Надо идти наверх, но непонятно, есть там выход или нет. Жрать охота, пить охота, спать охота. Все болит нахрен, грязь кусками отваливается, воняет от нас, как от помойки. Я ничего не забыл». «По-моему, Рэй не о том говорит», — задумчиво пробормотал Хинниган. «А вот о чем он говорит, я не совсем понял. Вернее, совсем не понял. Рэй, ты не пояснишь?» Я ничего не стал пояснять. Сложно было рассказать в двух словах, да и перепроверить не помешало бы, все ли я верно распознал из того, что вспомнил. И чтобы это понять, нужно было срочно выбраться из пещер и продолжить борьбу за престол. Главная печать маячила совсем близко. Единственное, чего я так и не смог увидеть, кто ею владеет. Тот, кому я когда-то служил и кому сейчас служит Ребекка, остался для меня загадкой. Я вспомнил только короткие и редкие встречи с этим человеком, и каждый раз хозяин скрывал лицо. Я никогда не видел его, только слышал, и каждый раз это были разные люди, потому что печать переходила по наследству в чьем-то роду. Один хозяин умирал, второй брал печать, и мое рабство продолжалось. Но это ничего. Главное, я наконец-то понял кое-что важное. «Рэй, мы идем или нет?» Зычный голос Хинигана оборвал мой мысленный ступор. «Идем, идем», — кивнул я. Грязные и усталые, мы поднялись по лестнице до второго яруса, вылезли из колодца постамента и огляделись. Все здесь осталось по-прежнему. Лужи крови, истерзанные трупы змееголовых птиц, мертвое тело Фердинанда Ринга, куча изрезанных свинорылов. Вонь стояла такая, что пришлось прикрыть нос. В первом зале грудой каменных обломков лежали останки стража цепей. Хинниган остановился рядом и присел, перебирая и откидывая камни и крошки. «Как вспомню эту тварь во весь рост, так дрожь пробирает». «А вот я его не видел», — вздохнул Дарт. «Знаешь, лучше бы его не видеть», — поморщился Хинниган. «Он бы тебе точно не понравился». Я не стал задерживаться у останков побежденного Карбазу и прошел дальше, к лестнице, ведущей на первый ярус. Дарт отправился следом, а вот Хинниган остался. Я слышал, как он бормочет себе под нос что-то о научном сообществе и статьях в журнале. Хинниган догнал нас уже на подходе к первому ярусу. «Эй, парни!» — произнес Дарт с тревогой. «А как мы мимо моря пройдем? Опять, что ли, с материалами воду мутить придется? Слышь, Клифф, давай теперь ты отдувайся, твоя очередь! А почему я, почему не ты?» «Потому что страшненькие меня не возбуждают», — сразу пояснил Дарт. «А у тебя с такой незрачной рожей выбор небольшой. Еще ради научного интереса попробую. Чего нет-то? Ученые тебе потом премию дадут. Научную статью напишешь. Ну и без очков тебе проще будет. Все равно ни хрена не разглядишь, кого ты там материалом снабжаешь. Одни же плюсы, но...» Хинниган чуть не задохнулся от возмущения. Он даже не сразу нашелся, что на это ответить. «Думаю, Мориям сейчас не до нас», — сказал я устало. «Они потеряли слишком много своих». Так и оказалось. Когда мы поднялись на первый ярус, то увидели море в глубоком трауре. По залу рядами лежали мертвые тела, Их принесли сюда с третьего яруса и, видимо, собирались идти за оставшимися. Их погибло столько, что трупами будет точно завален весь зал. У стен тлели и дымились куча сушеных трав. Королева в костяных доспехах завывала со всеми у мертвых тел. Ее окружали служанки и гноры. Вой стоял такой, что закладывало уши, но когда я вошел в зал через плетеные ворота, то плач скорбящих тварей стих. В наступившей тишине мать Мори поднялась с пола и поклонилась мне. Я поклонился в ответ. Теперь было за что отдать ей дань уважения. Эта полуженщина-полузверь в костяной короне спасла мою шкуру, отдав на смерть десятки своих детей. Ее печальный голос загудел в голове. «Зачем ты пришел, господин? Чего еще ты хочешь от Мори?» Я внимательно оглядел зал, стены, потолки и ниши. «Где выход на поверхность, королевы? Твои подданные ведь выходят, когда им надо. Ты клялась показать мне, как покинуть пещеры, если я попрошу». Королева с готовностью кивнула, но в ее огромных выпуклых глазах блеснули слезы скорби. «Я сама провожу тебя, господин. Выход не здесь, он дальше». Она развернулась и направилась через зал к дальнему коридору. Именно там обитали пещерные черви, и именно оттуда когда-то мы пришли. Мимо рядов мертвых морей я последовал за королевой, и как только мы покинули зал и скрылись в коридоре, позади снова раздался вой. Твари продолжили свой безутешный траур по погибшим. Высокая фигура королевы маячила впереди, я старался не упустить ее из виду. Шла она быстро, а вот мы были слишком измотаны, чтобы поспевать за ней шаг в шаг. Выйдя из коридора в более широкий проход, мать Мори остановилась. И в этот самый момент я догадался, где этот гребаный выход. Черт возьми, парни сдохнут от смеха. «Следуйте по этому коридору, господин, и вы найдете выход», — сказала королева. «Сдвиньте в потолке последние пещеры ветки и бересту, вы увидите небо. Оно прекрасно. Я часто любуюсь им по вечерам. Коридор свободы мы пробили сами, и это единственный выход из змеиных пещер». Я кивнул и ответил. «Твои дети сражались достойно, королева. Их смерть не была напрасной». Мать Мори еще раз поклонилась мне. «Прощай, грозный князь. Пусть будет великим твой путь и легендарны твои победы». Она развернулась и скрылась во мраке коридора. Мы же остались стоять, глядя ей вслед. Через пару минут Хенниган узнал это место. Он побледнел и хлопнул себя по ляжкам. «Рэй, так это же та самая развилка!» «Точно!» — подхватил Дарт. «Мы тут стояли и выбирали, в какой коридор пойти, налево или направо. И ты сказал налево!» «Так, погодите, значит, если бы мы пошли направо, то сразу нашли бы выход, и ничего бы этого не было?» Он смолк, медленно моргнув. Мы трое переглянулись, после чего заржали, как идиоты. Надо было видеть наши рожи и слышать наш истеричный смех. Хорошо, что никто не видел и не слышал. Добравшись по коридору до последней пещеры, тесной и невысокой, мы нашли в потолке узкий лаз, заваленный сухими ветками с поверхности. «Господи, неужели?» — выдохнул Хинниган. «Вот ты первым полезешь», — сказал я. «Ты из нас самый легкий». Дарт подсадил Хиннигана себе на плечи, тот дотянулся до потолка и, кряхтя, вскарабкался внутрь темного лаза. Оттуда послышался глухой голос. «Да что ж такое? Кучу веток навалили эти мори. Сейчас, сейчас. Ох, матерь Божья! Ух, господи! Парни! Парни!» Меня мгновенно охватила паника. «Что случилось, Клифф? Что там?» В ответ зловещее молчание. «Эй, Клифф!» — рявкнул в потолок Дарт. Наконец Хинниган снова заговорил, схлипывая и чуть задыхаясь. «Парни! Господи, это так прекрасно! Я вижу небо! И звезды! Знаете, я, оказывается, так люблю звезды! Охренеть, как люблю звезды!» Дарт вздохнул, покачав головой. «Вот напугал, придурок!» Вторым за Хинниганом полез я, а потом кое-как вытянул на поверхность Дарта. Втроем мы завалились на россыпь прохладной гальки и уставились в ночное небо. Около получаса мы молчали. Вокруг стояла темнота, свежий ветер порывами окатывал лицо, Горячая и мокрая, где-то в чаще посвистывала птица, шелестела листва ближайших кустов и шумела трава, росшая среди камней. «Что дальше делать будем?» — первым подал голос Дарт. Он сел на камнях и огляделся. «Черт пойми, где мы вылезли!» Я тоже сел и внимательно окинул взглядом округу. «Мы должны быть недалеко от главного входа в пещеры. Еще ведь в гонг надо ударить, только после этого ритуал будет считаться пройденным». «А сколько времени прошло, интересно?» — сам у себя спросил Хинниган. И сам же себе ответил, уставившись на небо. «Судя по фазе Луны, прошло больше суток. Я засек лунный цикл, когда мы уходили». «Значит, успели», — кивнул Дарт. «Знаешь что, Рэй?» — Хинниган толкнул меня кулаком. «Ты ведь единственный из наследников, кто прошел первый ритуал искушения. У Георга погиб помощник, у Матиаса тоже. К тому же у тебя есть все три трофея. Осталось пройти оставшиеся ритуалы, и все. Сделаешь рингов и займешь трон». Я потер ладонью потное лицо. Не очень хотелось обсуждать то, что может в любой момент перевернуться с ног на голову. «Ладно, пойдемте, надо добраться до гонка. Слышите голоса вдалеке? Вот туда и двинем». Зашумев рассыпчатой галькой, мы спустились с возвышенности в низину, потом опять поднялись на один из каменистых пригорков. Так, склон за склоном, спускаясь и поднимаясь, мы преодолели приличное расстояние. Дарт зевал на ходу, Хинниган частенько смотрел на небо и напоминал, как сильно он любит звезды. «А в чем искушение-то было?» — поинтересовался Дарт. «Я вообще не понял. Может, кто объяснит?» «Все очевидно же», — ответил Хинниган и еще раз посмотрел на небо. «Искушение ведь это что, соблазн? А если говорить о пещерах и искушении тела, духа, чувства и веры, ну вот ты идешь в темноте, истощен, силы у тебя заканчиваются уже настолько, что сдохнуть хочется. Лечь и сдохнуть, закрыть глаза и уснуть, чтобы ничего не чувствовать. Это ведь легче всего, сдаться. Легче всего ведь, правда? А ты идешь, тащишь себя вперед, и не только себя, но и тех, кто рядом, их тоже тащишь. Тебе больно, руки-ноги переломаны, ты истекаешь кровью, но все равно идешь, потому что тебе ясна твоя цель. И ты никогда не узнаешь, на что способен и сколько в тебе сил, если дашь искушению себя победить». Дарт ничего на это не ответил, но его лицо стало серьезным и задумчивым. На ходу я хлопнул Хинигана по костлявому плечу, улыбнулся и тоже промолчал. Добавить тут было нечего. Прошло еще около получаса, прежде чем с одного из скалистых пригорков мы заметили свет горящих факелов. Я ускорил шаг. Внизу стояла толпа. Народу было заметно меньше, чем в день начала ритуала, но все же любопытных хватало. Часть из них ждали у той самой ковровой дорожки, по которой я шел к пещерам. Часть разбрелись, кто-то болтал и смеялся, сбившись в группы, кто-то парочками бродил по округе, кто-то пил пиво, привезенное собой, кто-то в одиночестве курил сигареты. Мужчины, женщины, подростки и даже малые дети никого не остановила ночь. Все ждали третьего наследника рингов, еще не вернувшегося из пещер. Мы направились к площадке с гонгом. Рядом с ним, вытянувшись в струну, стоял агент Ховард, спиной к горе, поэтому он нас не сразу заметил. Первыми меня увидели люди из толпы. «Смотрите!» — послышался восхищенный женский голос. «Это же Теодор!» «Теодор, он вернулся!» «Теодор!» — подхватили остальные. Голоса смешались с громким рукоплесканием. Ховард обернулся и всмотрелся в темноту. Разглядев меня и двух моих помощников, грязных, живых и почти невредимых, он поклонился. Не знаю, показалось мне или нет, но он даже улыбнулся, будто был рад нас видеть. Наконец мы ступили на площадку и встали в ряд. «Приветствую вас, мой принц!» — сказал Ховард и протянул мне биту для гонга. «Сколько прошло времени, агент?» — уточнил я. 34 часа с момента вашего ухода, сэр. Вы зашли в 2 часа дня, больше суток назад, а вышли в полночь следующего дня. Вы успели, сэр? Остальные наследники вернулись пару часов назад, и мы уже подумали, что вы вообще не явитесь. Там внизу ждет международный представитель. Он собирался уехать во дворец, сказал, что вы уже не вернетесь, что вы погибли, но я уговорил его остаться и дождаться конца вторых суток». Я кивнул Ховарду в знак благодарности, после чего, размахнувшись, ударил в гонг. Громоздкий бронзовый диск задребезжал. По долине пронесся гул, толпа опять заголосила. «А теперь, сэр, Ховард окинул меня взглядом с ног до головы, замялся на пару секунд и добавил. «Теперь вам нужно во дворец отдохнуть. Вашим помощникам приготовлены комнаты со всеми удобствами, новая одежда, любые развлечения. В 10 утра пройдет церемония, на которой объявят победители первого ритуала. После нее готовьтесь ко второму испытанию. Оно будет не таким жестоким и долгим, как первое, зато очень коварным и вводящим в соблазн». Я посмотрел Ховарду в глаза. «Ты можешь сказать, что это?» «Нет, сэр!» Мы оба знали, что речь о вечеринке-маскараде. Агент знал об этом благодаря должности, а я благодаря Георгу и его пронырливому, но уже мертвому папаше. «Ладно, разберемся. Я уже собрался спуститься к ковровой дорожке, но Ховард остановил меня. «Мой принц, прошу простить», — сказал он. «Могу я поговорить с вами с глазу на глаз? Скорее всего, ничего серьезного, но все же». Я покосился на парней. Те пожали плечами, от усталости не особо претендуя на мои тайны. Ховард отошел к краю площадки и скрылся за выступом скалы. Дождавшись меня, он не стал медлить и сразу приступил к разговору. «Мой принц, буквально час назад, при смене дежурства у Гонга, я обнаружил кое-что под ручкой биты. Не знаю, стоит ли это вашего внимания, но я подумал, что раз оно тут, то...» Я нахмурился и поторопил агента. «Ты можешь конкретней, Ховард? Я устал, парни тоже». «Да, сэр, конечно», — закивал тот. «Вот что я обнаружил. Посмотрите». Ховард сунул руку в карман брюк и вытянул конверт, сложенный в четверо и скрепленный красной восковой печатью. На воске угадывался оттиск, изображение скорпиона, оставленное перстнем. «И еще один момент, сэр». Агент снова сунул руку в карман. «Под конвертом лежало вот это. Я очень надеюсь, что к вам оно не имеет отношения, но все же решил показать. Заранее прошу прощения, если я позволил себе слишком усердствовать, отнимая у вас время для отдыха». В напряженной тишине он достал из кармана локон волос. Локон светлых волос. Внутри меня похолодело. Это были волосы Хлои, никаких сомнений.